А ныне выпали снега, и спят поля родные. А ныне замела пурга просторы посевные. Но скоро воды на поля прольются грозовые, и скоро породит земля культуры яровые. А там и налетит страда на нивы золотые, и будут жать плоды труда колосья наливные. А после жатвы молодьба, да жернова мучные, а после выпекут хлеба насущные земные.